когда начинается впервые в истории нашей страны трансляция рейва по радио. Да, это действительно так. Я хочу начать с того, чтобы сказать большое спасибо всей команде Dynamit FM и всем, кто организовывал то, что происходит здесь, потому что это действительно фантастика. Что сейчас... ты можешь сейчас видеть своими глазами, кроме того, что ты слышишь? Своими глазами я вижу более чем того, чем я слышу. Я вижу то, что на сцене стоит уже диджей Иван Рудык. И после диджея Шушукина он продолжает этот великолепный сет, который длится здесь, начиная с 14.00, без единой остановки. Ты знаешь, когда мы начинали, многие люди, которые впервые участвовали в организации рейва, они говорили, ну, а какие-то паузы будут, наверняка будут какие-то паузы. Вы сказали, никаких. Когда можно отдохнуть, да. Никаких пауз, ничего такого не планируется до окончания. И сейчас мы видим на сцене Ивана Рудыка, которого фантастически встречают все, которые, все танцоры, все рейверы, которые пришли сюда. Я вижу лес поднятых рук и великолепную музыку. Вот что я вижу и слышу. Отлично. Сергей, если хочешь что-нибудь добавить, мы с тобой останемся. Если же нет, то, наверное, встретимся в эфире через какое-то время. Ну, что я хочу добавить? Я хочу, во-первых, поздравить всех ветеранов с великолепным праздником Днем Победы. И так уж совпало, что у моей жены Ирины сегодня день рождения. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить ее. Привет и огромное от меня лично. Большое спасибо. Ну что ж, надеюсь, что мы будем вместе со всеми радиослушателями до 4 утра. И впереди нас ожидают такие великолепные имена, как Бобина, диджей Энди Флетчер из Depeche Mode, Лерой Торхилл из Prodigy и, конечно же, Ферри Корстен, повелитель голландского звука. Я, кстати, а также Дэйв Дрезден из американского проекта Габриэля Дрезден, Мотто Сайкл и Ник Райли. Это просто фантастика, и это впервые будет на радио во всей нашей необъятной родине. И я даже знаю, что ты можешь сказать по-голландски то ли доброе утро, то ли добрый день. Во что-то ты можешь сказать точно из этого. Да, я знаю, но, к сожалению, на русском языке это звучит неприлично, и ты тоже это знаешь, и я не могу это сказать сейчас. Ну хорошо, хотел тебя подловить, не буду. Спасибо огромное. До следующей встречи. А я хочу сказать добрый вечер всем, кто остается вместе с нами на частоте Dynamit FM. Я, Пименов, буду комментировать все, что вижу. И с этого момента у нас начинается полный онлайн. Спасибо. Thank you. продолжаем трансляцию, прямую трансляцию с московского фестиваля Gatecrasher. На сцене диджей Иван Рудок, клуб «Цепелин». Музыка все более и более зажигает всех, кто пришел сюда. Я вижу буквально сотни людей, которые выстраиваются в очереди для того, чтобы зайти вовнутрь. Я вижу вот здесь напротив меня диджей Малец, которая танцует, веселится и кричит. Надеюсь, что она сегодня что для себя решила. Малец, правда, что ты решила стать диджеем после того, что увидела? Да, это абсолютная правда. Мне очень нравятся все люди, которые здесь работают за вертушками. И теперь у меня появилась большая мечта в моей жизни. Я надеюсь, что когда-нибудь я тоже смогу выступить на фестивале Gatecrasher. Ну что ж, друзья, я рад приветствовать нового клубного диджея, диджей Малец. В ближайшее время она научится играть пластинки и виниловые, и компакт-диски. И мы увидим ее в клубах. И вот я здесь веду Андрея Градобоева, нашего суперпродюсера, который все создал, да, все оформление для этого фестиваля. И он кричит: «Все сюда! Все сюда!» Я думаю, что именно это и произойдет, потому что рядом со входом на фестиваль я вижу огромное количество автомобилей, где уже играет наша прямая трансляция. И хочу напомнить, что все это происходит на Динамит FM. Я, Пименов, буду вместе с вами до самого конца. Надеюсь, что у меня останутся на это силы. We'll be right back. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наше прямое включение с фестиваля Gatecrasher здесь, в Москве. Я Пимена вместе с вами. Все это происходит на частоте Динамит FM. И только что здесь, в Супер Випе, где расположена наша переносная студия, я увидел диджея Катрин Весну. И вот она рядом со мной. Я хочу узнать ее ощущения от того, что она здесь видит, как ей понравились люди и что вообще здесь происходит, по-твоему. По-моему, я хочу, во-первых, поприветствовать радио Динамит FM, все города. Хочу поздравить всех с Днем Победы. Это первое. Я думаю, что вот этот Gatecrasher. Это смесь Gatecrasher с Сэнди Флетчером. Однозначно. Я думаю, что все будет отлично. Это будет нашей победой над вообще вселенной. Правда? Да, это вообще впервые в истории нашей страны рейв в прямом эфире. И сейчас нас слышат 180 городов вещания. Скажи, как твои ощущения от людей и как ощущения от твоего сета? Я отыграла блестящий, энергичный танцевальный сет. Все, кто был, были порваны в лоскутки, сейчас они собрались обратно, плюс еще потянулся да, народ. Да, и Рубик собрал их обратно, да. Да, и народ на самом деле по какими-то обозы идут в сторону складочной. Потрясающее впечатление. Да, я тоже просто обалдел, когда увидел на улице очередь. Так что, блин, кто еще не опоздал, все должны быть здесь. Кто-то еще успел. Да. Большое спасибо, это была диджей Катрин Весна здесь в прямом эфире на Динамит FM. Keep the world around. Мы продолжаем прямые включения с московского фестиваля Gatecrasher. Я именно все еще вместе с вами. Буду оставаться здесь до самого утра. Знаменитые артисты продолжают прибывать. И вот после Катрин Весны здесь рядом со мной DJ Lex, который открыл сегодня рейв прямо, по-моему, в 14.00, да? Да. Ну, как тебе то, что происходит здесь? Вот то, что сейчас происходит, я считаю, это настоящий рейв, который просто вот ждала Москва очень давно. И вот сейчас это происходит. А что ты скажешь о людях? Ты видел их со сцены, я их видел только отсюда, из диджейки Dynamite FM. А что ты видел прямо со сцены? Сереж, на самом деле я видел вот именно тех людей, которые, мне кажется, не спали даже ночь, чтобы прийти на этот рейв. Они просто пришли в самом начале. Да, это абсолютный факт, потому что те рейверы, которые пришли сюда в 14.00, это настоящие отморозки, это настоящее безумие. Ну, я думаю, это самый оплот рейверского движения в Москве. Большое спасибо. Я очень рад, что здесь у нас столько много знаменитых людей. Мы будем продолжать прямые включения. Следующий интервьюируемый у нас, это наверняка будет диджей Шушукин. А также, друзья, буквально через 30-40 минут в прямом эфире Динамит FM выступление московского проекта «Бабина». Dream on, vision on, the dream on. лета. Это снова я, Сергей Пименов, здесь на Dynamit FM. Прямая трансляция московского рейв-фестиваля Gatecrasher. Диджей Иван Руда, клуб Цепелин, совершенно разошелся к концу своего сета. И сейчас играет уже практически транс-музыку. Наверное, этим он хочет сказать, что буквально через несколько минут после его выступления московский проект «Бобина» и их живое выступление с новыми треками. Буквально через несколько мгновений они выйдут на сцену, и мы все услышим это здесь, в прямом эфире на Dynamit FM.